Дамы были увлечены ею еще до того, как Пьер приступил к чтению. Они слушали с восторгом. Их смех заглушал смех других слушателей. Первая фрейлина великой княгини баронесса Оберкирх рассказала Пьеру, что в Германии она была на представлении пьесы, главным действующим лицом которой был он, мосье де Бомарше. Актер, игравший его, был по сравнению с оригиналом, конечно, очень неуклюжим, но пьеса в целом ее захватила. Темой пьесы послужило приключение, которое произошло у Бомарше с испанцем Клавиго, и которое он так красочно запечатлел в своих мемуарах. Сочинитель пьесы – молодой писатель, который сейчас вызывает большой интерес в Германии, фамилия его – Гёте. Подумав, Пьер вежливо заметил, что слыхал об этой драме, однако он умолчал о том, что знает и презирает это бездарное сочинение. Великому князю Павлу пришла в голову идея, а что если пьесу Пьера, которая наталкивается на такие преграды в Париже, поставить в Санкт-Петербурге? Во всяком случае, он расскажет своему директору театров, мосье де Бибикову, о новой комедии и попросит его связаться с мосье де Бомарше для ее постановки. Пьер был вне себя от гордости. Как хорошо получилось, что великий князь сделал свое предложение в присутствии его коллег Шанфора, Мармонтеля и Седена. Значит, Дюден был прав. Он, Пьер, пронес славу Франции по всему земному шару, до самого Северного полюса. Он воистину преемник Вольтера. Тем временем пришло известие о морском сражении, состоявшемся у бретонских берегов, вблизи острова, который французы называли Уэссан, а англичане – Ушан. Сначала в сообщениях писали, что это большая победа, потом, что бой окончился в ничью, наконец выяснилось, что здесь имело место скорее поражение, чем победа. В Версале существовало две теории ведения войны. Согласно одной, требовалось вторжение в Англию. Согласно другой, отправка экспедиционного корпуса в Америке. Луи был противником обоих проектов. Однако ему легче было примириться с экспедицией в далекую страну, чем с планом вторжения в Англию. После упущенной победы под Уэссаном, мысль о попытке вторжения стала ему еще ненавистнее. Водрейль был безусловным сторонником теории вторжения и считал, что именно он призван возглавить это мероприятие. Ошибки и глупости, которые наделали герои Уэссана, заставили его острее почувствовать обиду того, что он обречен бессмысленно торчать при дворе. Больше всего злился он на министра Монборея. Неспособность Монборея вовремя принимать решения была основной причиной поражения. Никогда Монборей не поручит командование решительному человеку, ему, Водрейлю. Монборея необходимо удалить. Но для этого существовал один единственный путь – вмешательство Туанетты. В свое время, когда Водрейль добивался обладания Туанеттой, он без стеснения потребовал бы у нее помощи, но теперь, когда он охладел к ней, ему стоило большого труда обратиться с просьбой к королеве. Однако пост главнокомандующего в предстоящем большом походе стоил усилий.